Она была по своему обыкновению вся в черном. Она принесла маленький медный жбан, полный молока, поставила его на стол и пожала протянутую Аннабель руку. «Сара! Сара! Вот удача! Как я счастлива!» — не переставая повторяла молодая женщина. «Я сама счастлива, видя вашу радость!» — со спокойной улыбкой сказала Сара Пратт. «Вы здесь, Сара! Дорогая моя Сара! Каким образом вы здесь?» Сара не тотчас ответила. Она была занята переливанием молока в кастрюлю. «Вы, вероятно, желаете завтракать?» — сказала она наконец. — Правда, Сара, я голодна, но в особенности я счастлива, так счастлива, что нашла вас. Сара подошла к очагу и поставила свою кастрюлю на горящие угли. Большой горшок не стоял там, где я поставила его, — заметила она. — Я сняла его с огня, Сара. — Вы плохо сделали, овощи не сварятся. Я думала, что хорошо делаю. Мне казалось, что вода слишком сильно кипела, я не знала. Надо было знать, — просто сказала Сара Пратт. Она стояла перед очагом, опустив голову. Пламя освещало ее прекрасный бесстрастный восковой лоб. На поверхности молока образовалась желтая пенка. Она вздулась, лопнула и дала вылиться белой пене. — Возьмите чашу. Вон там, на буфете, — приказала Сара. Она наполнила принесенную Аннабелью чашу, потом отрезала большой ломоть хлеба, намазала его маслом и протянула ей. — Кушайте. — А вы, Сара? — Я уже позавтракала, — ответила она. Аннабель не решалась задать еще вопрос. Наконец решилась. — Не нужно ли приготовить еще чашку? — Вторую чашку? — А для кого? — Но для пастора не надо. — сухо сказала Сара Пратт. — Он уже позавтракал, тогда же, когда и я. — Здесь рано встают, знаете ли, — прибавила она. Аннабель, смущенная, стояла перед своей дымящейся чашкой. — Кушайте, ведь вы голодны, — проговорила Сара, вздергивая плечами. И, повязав сверх своей черной юбки синий передник, она принялась чистить картошку. Постучали. — Войдите, — сказала Сара. Это снова был разносчик писем. — Миссис Гуинет? — с порога спросил он. Обе женщины одновременно поднялись со своих мест. У письмоносца были в руке прежние два письма. — Давайте, — промолвила Сара, — и взяла их у него. Он поклонился и вышел, но предварительно бросил строгий взгляд на Аннабель. — Вы позволите, не правда ли? — спросила Сара. Она вскрыла печати и стала читать. Аннабель сильно побледнела. «Эти письма», — пробормотала она, — «ну что же?» — спросила, не прерывая чтение, Сара. «Я читаю их?» «Вы их читаете?» «Я их читаю, потому что они мне адресованы». «Они вам адресованы? Но, Сара, ведь они адресованы миссис Гуинет». — Конечно, конечно, — сказала Сара, — адрес неполный. Там должно было значиться «Миссис Гуинет, номер один». Но вы понимаете, что у меня еще не было времени известить моих корреспондентов о новом браке моего мужа. — Вашего мужа? — Нашего мужа, если вам это больше нравится, дорогая Анна. — Нашего мужа? — повторила Аннабель. Она стояла. Теперь подошла к Саре. Сара спокойно смотрела, как она приближалась к ней, не переставая чистить картофелину, которую держала в руках. — Где он? — резко спросила Аннабель. — Кто он? — Он, пастор. — Если вы говорите о Джемине, — небрежно сказала Сара, — то перестаньте величать его титулом, которым его больше величать не надлежит. Надеюсь, впрочем, что он скоро получит другой, более важный, более соответствующий его дарованиям, которые действительно исключительны.